нашел-таки Кондаков то, что годилось ему для задуманного дела. В углу сарая, где когда-то, видимо, отводилось место для стойла школьной лошади, на дубовых столбушках крепилась небольшая комяга, неглубокая корыца, сколоченная из толстенных досок. Из нее тянуло легкой гнильцой остатнего овса и сена, мышиным пометом и сырым дубом. Назар попросил помочь ему выволочь комягу из сарая. — Ты что, дядя, загодя домовину себе присмотрел, что ли? — жестоко пошутил молодой боец, помогая Кондакову. — Да, племянничек милый, а то жди, пока германское командование гробок сколотит. Кости иссохнут, — шуткой отделался и Назар. Наломав за сараем сухой дернины, Кондаков очистил от плесени корыце и пошел к кухне за топором. Поварская команда, сложившаяся сама собой, без лагерного начальства и даже без вездесущего капрала Речкина, возилась у котла, маракуя, из чего бы сварганить хоть какую-то болтушку. Еловые шишки подходящие для заварки, но хлебова из них не сочинишь. Из сухой муравы тоже ничего не сваришь. Верховодил у кухни солдат Штык, недавний ротный повар. Он сам велел называть его таким прозвищем, чтобы не забывалась его родная рота, которая погибла до единой души, кроме него. Назар подошел в тот самый раз, когда Штык рассказывал, почему его так прозвали. «У нашего брата-повара, — толковал он, — кроме щей с кашей, как бы на закуску всегда должно иметься и словцо красное, для духу, значит. Имел такие слова и я, конечно, но не об них речь. Пихтура наша посмеется, и ладно, ей мило и мне хорошо, но попался и я на язык пехоте. Бывало спрашивают, Артемов, будет каша? Отвечаю, будет, как Штык, то есть обязательно. В другой раз, Артемов, есть борщ? Я свое, есть кондер шрапнельный, как Штык. Но бывало иначе, Артемов, будет харч? Случалось, что снабженцы промешкают, значит, жратвы не будет. Так и режу. Нет, не будет. Как Штык, не будет. Так меня Штыком и прозвали. Даже командиры и те мою всамделишную фамилию позабывали. Кондаков, послушав солдатскую байку, в тон шутки попросил повара. «Дай-ка мне Штык топор на часок-другой». «Как Штык не дам», — серьезно сказал Артемов. «У меня их не дюжина. Один на всю армию». «На всех голодных и рабов!» «Друг милый, я к тебе с помощью, а ты ко мне со штыком. Вот спробую, выйдет чего, кашу сваришь. Для всех же я!» Назар пояснил, зачем ему понадобился топор, и рассказал, как в подобных случаях таежники спасаются от голодухи. Поварская команда, поверив в затею бывалого таежника, принялась помогать ему. Двое бойцов, по совету Кондакова, стали наколачивать дырки в листе кровельного железа, который очень кстати отыскался в сарае. Нужно было хоть какое-то сито. Сам же Назар с тремя красноармейцами отправились на заготовку древесной коры. В углу парка, словно молодые девки, хороводились березки. С них-то и поснимал белые понёбки таежник. С поразительной ловкостью, орудуя лезвием топора, он счищал еще довольно сочную кору, а красноармейцы в полах шинелей таскали ее к приготовленному корыту для сечки. Назар потом сам же и рубил эту кору, как рубят табак на куреве или капусту для квашения. Когда железный лист был истыкан дырками, Назар позагнул борта. — Вот вам, ребята, и решето сито для просейки, — пояснил Кондаков. Не тужите, будет березовая кутья вам. Березовое крошево из-под топора Назара тут же просеивалось на плащ-палатку. Все шло своим чередом, и солдаты, столпившись возле чудодеев, ждали от них спасительного чуда. Штык, наддавая жару в топке кухни, торопил сам себя, чтобы скорее засыпать березовую крупу, испытать рецепт таежника. Пока подходил кипяток, Штык обегал толпу пленников, и спрашивая соли. Без нее знал он и каша, не каша. Соли ни у кого не оказалось, а может, и была у кого, да затаил, не веря, что ему достанется хоть ложка варева. Конечно же, Восьмиведерный котел мог накормить лишь малую часть лагеря. Это знал Штык и понимали все пленные, но ждали все. Орудуя рябиновой палкой, как поварской веселкой, Штык непрестанно помешивал варево, чтобы не допустить пригорания и без того до тошноты прогорклого месива. А когда березовая каша задвашила, как тесто в деже, Штык сделал первую пробу. Он слизнул с палки комочек забуревшей кашицы и задвигал зубами, как бы доискиваясь вкуса и пользы доселе непривычного для него харча. Солдаты, окружив кухню голодными глазами, следили за поварами, ждали-гадали, помрет Штык или вскрикнет «Ура!». Штык, разумеется, не помер и не выразил ни малейшего удовлетворения, а просто сказал: «Сожрем, как Штык, голод не тетка». Березовую кашу действительно съели и без особого ропота. После очередной естки за водой Штыку пришлось заряжать котел повторно, чтобы накормить и тех, кому не досталось. Сам Кондаков к своей таежной трапезе отнесся с привычной терпимостью, с какой верующий человек принимает всякое облегчение после пережитого лиха. Что Бог послал, все во благо. Другие к необычному харчу отнеслись разно. Одни с привередливостью, другие с солдатской шуткой. «Ну, чем пахнет березовый кулешок?» — спрашивает один боец другого. «Гробовой доской отдает», — слышится в ответ. «Но жрать можно». Так же уныло, в предельной тревоге каждого за свою судьбу, был прожит второй и третий день. Уклад лагерной жизни так и не состроился, как приказал черный Курт. Никто не хотел создавать ни общественного штаба, ни выбирать командиров, кто мог бы похлопотать перед лагерным начальством хотя бы о пище, об удовлетворении самых малых человеческих надобностей. Отчужденность друг от друга усугублялась не только несносным лагерным бытом, но еще и тем, что люди мало знали друг о друге. Этот лагерь в тысячу с лишним душ сложился из солдат, взятых в плен поодиночке или малыми группами. Какой уж день на глаза пленным не появлялся ни комендант, ни даже капрал Речкин. На погляде лишь колючая проволока, немецкие часовые, да угрюмые в осенней обнаженности деревья школьного парка. Мимо лагеря по большаку с урывистым гудом по-прежнему, словно в бездонную прорву, валила боевая техника и живая сила немцев. У Кондакова, да и у других сопленников, иногда светлым лучиком прожигала душу крохотная надежда. Может, где-то стоит и наша чудо-молотилка, которая молотит, как снопы, эту чернополошную силищу чужеземцев. И дай-то Бог! — помолился Назар, провожая глазами очередную неприятельскую колонну, шедшую в сторону Москвы. В последующие дни лагерной жизни вода с речки по-прежнему доставлялась добровольцами. Назар попеременно с красноармейцами из поварской команды рубил древесную кору на скудное варево. Все больше и больше пленных оставалось без сил. Такие дни и ночи отлеживались в своих укромках, не вылезали из сарая, даже не просили еды. В какой-то раз добровольцы, прикатив кухню с водой, распустили слух, будто в другой части лагеря, что расположено в святом храме, в самом центре городка, со жратвой дело уже наладилось. Утрами, будто в скорбный поминальный день, в основном старухи с детишками шли в церковь, неся туда кто чего мог. В чугунках, кастрюлях, в жестяных ведерцах, а то и просто в глиняных мохотках, увернутых в тряпье от холода, половчане несли пленным горячее хлебово, щи, селянский кулешок, а то и печеную картошечку. Хлеба, правда, не было. Видно, его не хватало и самим горожанам. Конвойная охрана лагеря беспрепятственно пропускала старух в каменную ограду церкви, и те, крестясь и всхлипывая, кормили несчастных. Выслушав благостную весть от добровольцев, их же принялись и корить. «Что же это вы такие сякие? Не могли помануть старух сюда-то? Там ангелы небесные, а тут антихристы, что ли?» «Да как не поманули?» — оправдывались водовозы. Хрицы, говорят бабки, не пущают к нам. Больно много ихних войск возле вас. А в храм вроде как помолиться пущают. Мы бы и вам рады. Один из добровольцев проговорился, что старухи и их самих попотчевали, по парочке картошечек слопали, как причастие приняли. Не к добру проговорился. В очередной рейс к речке в добровольцы рванулась чуть ли не половина лагеря. Лишних конвойным пришлось отбивать прикладами.